11 глава, прочитаю 4 стиха. «О, если бы вы несколько были снисходительны к моему неразумию, но вы и снисходительны ко мне, ибо я ревную о вас ревностью Божию, потому что я обручил вас единому мужу, чтобы представить Христу чистую девою. Но боюсь, чтобы как змей хитростью своей прельстил Еву, так и ваши умы не повредились, уклонившись от простоты во Христе. Ибо если бы кто, придя, начал проповедовать другого Иисуса, которого мы не проповедовали, или если бы вы получили иного духа, которого не получили, или иное благовестие, которое не принимали, то вы были бы очень снисходительны к тому. Но я думаю, что у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов». Братья и сестры, давайте подумаем, что сильно пугало апостола Павла? «Но боюсь». «Но боюсь». И переживания его все сосредотачивались в том, чтобы уберечь церковь. Потому что обручил ее Иисусу Христу. Как бы определил, засватал, чтобы быть чистой, непорочной. А вот есть кто-то, кто всегда старается ее опятнать. И апостол Павел здесь раскрывает такой секрет. Но если бы кто, придя, начал проповедовать другого Иисуса? А какого другого Иисуса? Сколько Иисусов? Если иметь в виду как Сына Божия, то один. Но сколько под Него подделались? Сколько вместо Его уже появилось? Речь идет о самом Антихристе. Когда придет Антихрист, то его примут за Иисуса Христа и очень радостно примут. Народ израильский примет его как Мессию, Спасителя. В израильском народе даже вздохнет, дух воспрянет. «Во, сколько сотен лет нас клеймили, обвиняли, что мы Христа предали, распяли. Вот правда, вот Он, Христос!» Это будет такая радость, такое торжество. Появился Антихрист. Но это еще будет, друзья. Но апостол Павел говорит, что хотя его еще и нет открыто, полный рост, но в духе он уже есть. Он уже действует. И действует каким путем? Вот само слово «антихрист», оно означает «все против Христа». Все не так, как Христос. Вот взять, допустим, мы сегодня молимся о тех, кто на опасном пути. Пусть это будет в регистрированных церквах, а может и в других еще. Вот на опасном пути, но родились свыше, но дети Божьи. А на ложном пути, в конце концов, все равно будут обманутые. Почему мы молимся? Почему наше желание такое? Я вот прочитаю Галатам. Апостол Павел даже так выражает. В 4 главе Галатам. «Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос». Вот мало того, что покаялся человек, а может, кто-то еще и не покаялся, это еще дальше, это еще тяжелее. Вот не покаялся пока, не могу никак покаяться, но покаялся. Бывает такое, что побыл, ушел. А здесь Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос. Что такое изобразится Христос? Образ Христа теперь отражается во всей жизни. Образ Христа. Уверовавший человек имеет образ Христа в разговоре, в поведении, в работе, во всех отношениях. Образ Христа. Это значит кротость, смирение, покорность, послушание, долготерпение. Крика не слышно было на улице, голоса Его. Образ Христа. Братья и сестры, я хотел бы вопрос задать. Кто из нас вот так молится за других, особенно за слабеньких? Мы иногда привыкли к сегодняшним темам. Страждущие по воле Божией. А что за шум такой, а? Никиты, а ну прекратите. Дома будете играться. Давайте спокойно, давайте слушайте внимательно. Мы привыкли иногда, страждущие по воле Божией. Где они? Узников у нас нет. Я сегодня только услыхал, что у нас солдатик Дима Ковалев находится в тяжелых условиях. Он не пошел на альтернативную службу, а пошел в строевую. И хотел годиком так отделаться. А там ему, конечно, и упреки, и всевозможные стязания, и издевательства. Принимай присягу. Ты пришел сюда? Пришел. Принимай присягу. И тяжело, тяжело ему. Но он стоит, он твердо стоит. И можно сказать, что страдает по воле Божией. Ну, с одной стороны, надо было идти на альтернативную службу. Мы не знаем, где лучше, братья и сестры. Некоторые на альтернативной службе так ужились, что лучше, чем дома. Лучше, чем дома. Все спокойно, все тихо, никаких переживаний. Работают и деньги зарабатывают. А этот пошел, пошел и встретил большие трудности. Но поскольку желает исполнить волю Божию, стоит, не буду принимать присягу, клятву давать не буду. Я клялся Иисусу Христу. Но это понятно, воля Божия. Или кто-то вот в узах где-то находится. Есть страны, где и сегодня сидят в тюрьмах верующие. Но вот, братья и сестры, я вот так понимаю даже. Муки рождения, доколе не изобразится вас Христос. Кто из нас мучится? Кто из нас плачет? Вот еще к этому присовокуплю второе место. Это Колоссянам. Тоже апостола Павла такие переживания. Первая глава, 24 стих. «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас, восполняя недостаток плоти моей скорбей Христовых за тело Его, которое есть Церковь». Чтобы Церковь не ушла куда-то, чтобы Церковь не ослабела, чтобы Церковь не могла бы уснуть. Есть такие и сегодня, но их мало, очень мало. И, как апостол Павел высказывает так, «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас». Вот страдаю. А почему? В муках рождения нахожусь, доколе не изобразится вас Христос. Страждущий может даже таков быть. Послушайте внимательно, не пропустите, братья и сестры. Вот только кто-то из нас решил, буду жить по воле Божией, буду жить искренно, свято. Я вас уверяю, сразу начнутся страдания. Сразу начнутся страдания. Какие? В первую очередь страдания адамовской природы. адамовской природы. Адам, старый наш, ветхий человек, наша греховная природа, сразу застрадает. Что вот так начал жить? Вот апостол Петр в 4 главе 1 послания пишет так. «Как Христос пострадал за нас плотью, то и вы вооружитесь той же мыслью, ибо страдающий плотью перестает грешить». Я хочу перестать грешить. Некоторые говорят, надоела вот такая жизнь, надоела. Я сам себя обманываю, я обманываю окружающих. На меня смотрят, называют меня христианин, а я какой? А я какая? И решаю, все, больше такой тепленькой жизнью не буду жить. Перестану грешить, начинается страдание. Это что такое? Того нельзя? Того нельзя? Туда нельзя? Так нельзя? Страдающий плотью. Это путь победы. Я помню, у меня отец уверовал уже через меня. Я первый пошел в собрание. Ты был еще подростком, 14 лет, а уже так серьезно. Отец увидел, о, сынок, пойду и я. Курящий был, ну, пил крепко. Но вот выпивка как-то не так, а курить никак не может бросить. Побудет собрание, горячие проповеди, пение, так тронет его сердце. Приходит домой, все, сатана, в печку. Такая сумка с табаком, бумага газетная, нарезанная, прямо так хорошо наделанная, все складывает и в печку, все, сгорел сатана. Как сегодня я так вот недавно пришлось видеть, идут мусульмане куда-то там, Мекку, что ли, и там они камешками побивают дьявола. Камешки берут такие вот маленькие, набирают, чтобы побольше. И вот такой круг, громадный круг, а в середине где-то там сатана, и вот они через этот бордюр кидают, и 7 раз надо пройти, и 7 раз кинуть. Побили сатану. Вот так вот печку кинул табак. Газеты эти все, сгорел сатана. Первый день молчит. Страдания. Как это можно? Вот не есть терпеть легче, а не курить, говорят, это я не знаю, но так рассказывают. На второй день такой сердитый. Не говори, не трогай. На третий день пошел в огород, в туалет заходит, из-под крыши дым во все стороны. Страдания не перенес. Несколько раз вот так было, потом победил. Это пример мне на всю жизнь, братья и сестры. Что я хочу оставить, с чем я хочу расстаться, без страданий не пройдет. И страдания не какие-то, что тебе бьют, не страдания те, которые кто-то тебе упрекает. Это внутренние страдания тяжелее всего бывает. Тяжелее всего. Но страдающий плотью, который говорит, Адам, умру, но грешить не буду. Страдай, не страдай, по-твоему, не будет. Вот победа в чем. А у некоторых только чуть застрадал. Голова болит, ноги подкашиваются, желудок сосет, все, надо кушать. И конец. Страждущий по воле Божией, где они, братья и сестры, они должны быть вот здесь вот. И они есть, но может быть не все, А поэтому ослабевает наша молитва. Я думаю, где же узник? То ли в Испании, то ли, может быть, где-то в Китае, Албании. Где он там? Как за него помолиться? Он здесь, узников. Сколько может быть узников в нашей церкви? Узники в грехах. Узники в адамовском плену. Не могу победить. Не могу. А некоторые привыкли и уже считают, вот так можно жить. К Слову Божию не родение, к проповеди не заставишь, молитва не слышно, собрание кое-как. Это пленник, это пленник. Начинай страдать, начинай страдать. Не будешь страдать, будешь мучиться, вечно страдать. Братья и сестры, пострадать сейчас – это временные. Нынешнее страдание ни с чем не сравнимо с той вечной славой, которая откроется там. Сколько таких, которые заявляют, не могу, не могу. Что будешь делать? Что будешь делать? Не могу. Апостол Иаков пишет так. Похоть же зачавши рождает грех. Давайте послушаем. Вот я для себя уяснил так. Похоть. Что такое похоть? Я говорю, не могу. Вот не могу, ну не могу, ну поверьте мне, не могу. А я спрашиваю, а хоть чуть-чуть хочешь? Ну вот закурить хочешь, хоть чуть-чуть? Хочу. А чего ж ты говоришь, не могу? Если хочу, похоть, похоть, хочу, зачавши рождает грех. Ну не могу я вот там другой какой-либо грех. Вот не могу никак оставить. Проверь себя, хоть чуть-чуть есть похоть? Хочу. Есть. Ну а что тогда? Никогда Господь не избавит того, хоть чуть-чуть хочу есть, хоть чуть-чуть хочу, не избавит. Должны быть страдания решительные, страдания решительные. Вот как бы слышали в воскресенье, тут армянчик проповедовал, на крест, на крест. Вот поэтому Слово Божие часто-часто, я сораспялся Христу. Это рядом с Ним. А поэтому теперь не я живу, но живет во мне Христос. Как это важно, братья и сестры, как многие из нас спохватятся, оказавшись в великой скорби. И за что? Может, даже из-за мелочи. Из-за мелочи. Но мелочь разная бывает. Вот мы думаем, да это мелочь, допустим, там непослушание. Но если оно становится сознательным грехом и неискоренимым, это не мелочь, это погибель, это идол. Идол, который овладел и стал любимый больше, чем Бог. Вот эти вот места, братья и сестры, еще раз напоминаю, давайте мы проверим. Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Христос. Муки рождения, друзья, не все мы переживали, но нетрудно представить себе. Сестры переживают, мужья тоже с ними вместе. И мы часто слышим, что бывают муки, порой даже смертельным исходом. Друзья, когда сын твой поглядывает в мир и уже одной ногою там. Переживаешь ли муки рождения? Муки. Не просто крик, не просто ремень, не просто какие-то упреки. Муки. Когда дочь твоя вот-вот уже станет мирской. Мама, папа, переживаешь ли муки рождения? Мы за соседей наших в ответе, братья и сестры. Соседи наши, когда явимся в вечности, что они за нас скажут? Муки рождения. Я помню, как один брат на конференции по благовестию тоже говорил, братья и сестры, мы благовествуем, мы форму исполняем, мы муки рождения понимаем за грешников. Страждущие по воле Божией, их так много, братья и сестры, их так должно быть много. И когда мы видим и себя страждущим в муках рождения, страдаю, но не грешу, я тогда буду понимать мою сестру, моего брата, рядом сидящего со мною, тоже страдает, и этот страдает. Все страдают. потому что хотят спасения, хотим жизни вечной. Поэтому будет молитва у нас и взаимная друг за друга. Молитва искренняя, молитва с большим вниманием друг к другу. Если мы этого не понимаем, братья и сестры, у нас молитвы скоро перестанут, совсем перестанут. Потому что узников нет, а их может и не быть. Всему свое время, друзья. Обольщение сегодня, прелести мира, сильнее уз. Я это понимаю. Я переживал, когда были узы, как мы пламенели, как мы горели сердцем, как мы любили Господа, потому что приходим в собрание, вот того брата нету, сестер арестовали, того избили, на 15 суток посадили. Какие были молитвы! Страждущий по воле Божией сегодня больше еще и в узах греха, и в страшных оцепенениях плоти, братья и сестры. Поймем, будем молиться. Не поймем, будем дальше остывать, остывать, остывать. Собрания пропускают. Это те, которые не понимают. Страждущий по воле Божьей. Бросай. Работу оставь. Поменяй ее. Оставь все дела. Иди в собрание. Да это надо страдать. Страдай, но не греши. Еще раз напоминаю, друзья, как Христос пострадал за нас плотью. Вооружитесь этой мыслью. Страдающий по воле плотью перестает грешить. Кто не страдает плотью, угождает ей во всем, не перестает грешить. Пусть Господь поможет. Сегодняшняя вот тема поста, почему мы молимся за регистрированных, потому что там признано не страдать. Не страдать. Не страдать, где-то рождение ограничится. Не страдать, когда будут какие-то трудности, опасности, потому что под регистрацией нахожусь, меня никто не тронет. Не страдать от других каких-то переживаний. Не страдать. Идти по течению. Плыть, куда вода. И я так, вместе со всеми. В мире часто отвечают, когда спросишь, ты грешник? Все мы грешники. Чего ты меня одного? А если все, значит, за компанию, говорят, и какой-то даже удавился, за компанию. За компанию, грешники, не страшно. А Слово Божие говорит, не следуй за большинством на злое, не следуй. Не смотрите друг на друга, братья и сестры, посмотрим каждый лично в себя. Я в муках рождения, я страждущий или не страждущий. И Господь поможет нам. У нас жизнь переменится. У нас жизнь обновится. У нас пойдет по-другому все, если я стану в ряды страждущих. Пусть Господь поможет. Помолимся об этом еще. Аминь. Праздник юности свадебный час, но и он пролетит мгновенно. В Иисусе ж благая часть, и она под солнцем нетленна. Пусть морщины лицо бороздят, и года изменяют нежность. Важно жить в красоте Христа, чтоб войти красивыми в вечность. Важно жить в красоте Христа, чтоб войти красивыми в вечность. В переливах сияет вода, словно россыпи звезд негасимых. Но превыше любви красота, и она ни с чем не сравнима. Пусть морщины лицо бороздят, и года изменяют внешность. Важно жить в красоте Христа, чтобы войти красивыми в вечность, можно жить в красоте Христа, чтобы войти красивыми в вечность. Жить в красоте Христа, чтобы войти.